Фигуральность физического пространства. Любое пространство – это наисложнейшее космическое построение, заключающее в себе множество структур и миров. Имеются пространства общие, заключающие в себе бесчисленное множество других пространств и подпространств. И имеются пространства частные, принадлежащие конкретно одному миру. Подпространство – это промежуточные состояния материи, как и промежуточные объемы между двумя смежными пространствами. Матричная основа пространства относится к его внутреннему построению, остающемуся невидимым для человека. А то, что он видит, условно можно отнести к внешнему построению его собственного пространства. У каждой формы существования свое видение конфигуративных форм пространства. Пространства создаются по определенным законам и включают в себя ряд построечных терминов, таких как фигура, фигурация и конфигурация объемов, фигурация пространства. Фигура – это объем или плоскость, ограниченные плоскостями, линиями или поверхностями. Понятие «плоскость» заменяется в кривых объемах термином «поверхность». Поверхность в данном случае будем относить к понятию ограждающей плоскости при любой кривизне объема. Так шар, эллипс, тор ограждаются поверхностями, а не плоскостями. Фигура единична и подобна или отлична от других фигур. Она может быть плоской, объемной или многомерной, в зависимости от того, в каком измерении она находится. Плоские фигуры характерны для двухмерного мира, объемы для трехмерного мира или третьего измерения. Многомерные фигуры принадлежат к тонким мирам с множеством измерений. Многомерная фигура не обязательно имеет сложную внешнюю конфигурацию, но она обязательно имеет сложное внутреннее устройство, как, например, душа человека. Это многомерная конструкция, способная существовать во множестве измерений. Хотя внешне, на земном плане, она выглядит как объем шара или овала. Это с точки зрения человека. Другие существа видят совсем другое строение того же человека, потому что у них по-другому устроено зрение, которое рассчитано на другой диапазон частот. Ограничивающие поверхности обладают некоторыми особенностями, а именно то, что в начальной стадии служит предметом, заключенным в границе фигуры, в последующей стадии превращается в элемент ограничения, то есть в саму границу раздела, отделяющую внутреннюю часть фигуры от внешнего мира. Или переходя к измерениям, можно сказать следующее. То, что служит предметом ограничения для меньшего измерения, становится ограничивающей поверхностью в последующем измерении. Наилучшим образом это видно при переходе из второго измерения в третье. Плоскость – часть площади, ограниченная линиями в двухмерном измерении. Но в трехмерном измерении плоскость сама становится ограничивающим элементом – куб, пирамида, тетраэдр и так далее. Плоскости ограничивают объем, сочетаясь между собой определенным образом. При переходе из первого измерения во второе, ограничиваемой частью площади служит точка, которая во втором измерении во множестве своих соединений переходит в линию. При переходе в четырехмерное измерение объем превращается в ограничивающий элемент для более тонких структур, сочетаясь для этого по определенным законам с другими объемами. Чтобы хотя бы отдаленно понять, как могут сочетаться объемы между собой и служить формами для других структур, можно взять в аналогии воду. Одна капля в воздухе – это объем, ограниченный силами поверхностного натяжения. Но когда единичные объемы капель объединяются между собой во множестве, то образуются моря и океаны, то есть образуется своеобразная масса. В ней все те же капли, все те же объемы, но так как это уже другой вид материи по сравнению с твердой, где действуют другие законы, то они образуют объем за счет своих, присущих только им, молекулярных взаимодействий. Поэтому объемы воды слагаются уже не в линии и поверхности, а в некоторые подвижные структуры. Учитываются в данном случае и соседние контактные миры или объемы, между которыми располагается водный объем. В стакане объем одной формы, в кувшине другой и так далее. То есть на формирование объема и ограничивающих элементов будет влиять уже множество факторов. И не столько линии или плоскости, а свойства самой пограничной материи, представляющей некоторый объем. Таким образом, фигуральность для тонких миров формируется за счет внутренних свойств материи. Это происходит совершенно по другим законам, чем в физическом мире. Вода – это грубый пример материи, образующей фигурацию трехмерного пространства несколько отлично от привычных для человека твердых тел. Фигурация жидких, газообразных, тонких тел другая, чем у твердых. В каждой материи фигурация будет происходить по своим законам. Точно так же, как и фигура будет строиться по принципам, непонятным для физического мира. Человеку доступно понять только фигурацию твердой материи, хотя в физическом мире четыре вида материи – твердая, жидкая, газообразная, плазменная. Также и в любом тонком мире присутствует не один вид материи, а множество видов и подвидов. Если говорить о фигурах, то каждому миру присущи свои фигуры, а любые фигуры в количественных выражениях и своих конфигурациях создаются космическими системами высшего порядка, то есть планируются свыше. Любое строение планируется и разрабатывается. Космические конструктора планируют миры и то количество предметов, которое должно в них присутствовать. Моделируются формы и закладываются способы их формирования в требуемые фигуры, соответственно, течению времени. Каждому времени соответствуют свои формы. Если говорить языком программы, то все для данного мира программируется, все кодируется, и образование любой формы – это есть разворот кода программы согласно действию фактора времени. В самом коде уже заложено, какой формы должна быть данная фигура, чем она будет ограничиваться, какие и сколько сил будут действовать внутри нее, какой объем материи должна она заключать в себе и из чего этот объем будет состоять и так далее. Аналогично в семени клёна, например, планируется его пространственная форма и место расположения каждой клеточки, которые появляются во времени согласно действию программы развития, заложенной в этом семени. Также и в более крупных масштабах. В самом коде уже заложено, какой формы должна быть данная фигура, чем она будет ограничиваться, какие и сколько сил будет действовать внутри нее, какой объем материи должна она заключать в себе и из чего этот объем будет состоять и так далее. Теперь можно подойти к другому понятию. Фигурация – это организация сложного внутреннего объема с использованием однотипных или разнотипных простых форм или фигур. Фигурация отличается простыми, незамысловатыми внешними формами. Она может быть точечной, плоскостной, объемной и многомерной. Точечная фигурация принадлежит первому измерению, плоскостная – второму, объемная – третьему и многомерная – множеству измерений. Чем больше измерений, в которых существует тот или иной мир, тем больше типов фигур существует в нем. Фигурация образует плотные, то есть монолитные объемы. Фигурация морей, пчелиных сот, минералов и так далее. Но имеется еще и понятие конфигурация. Конфигурация – это сложная форма, характеризующая внешний вид конструкции, использующий для своего строения несколько или множество более простых, разнотипных фигур или форм. Конфигурация создает не монолитные объемы, а витиеватые, резные структуры. Например, сложная конфигурация дерева или молекулы ДНК на уровне молекулярных связей. Чаще всего о конфигурации физической материи можно говорить в мире химических или кристаллических построений, где конфигурации встречаются на молекулярном уровне при построении сложных молекул полимеров разных химических веществ, а также в кристаллических строениях минералов. Если же говорить не вообще о фигурации, а взять более конкретное понятие – фигурация пространства, то его можно охарактеризовать следующим образом. Фигурация пространства – это построение пространства объема определенного уровня с помощью множества, бесчисленного множества, объемов, заключенных в однотипные или разнотипные фигуры без наличия в них пустот. Именно последние, то есть пустоты, делают отличным одно образование от другого. При фигурации объема пустоты допускаются, так как это всего лишь каркасная форма. А при фигурации пространства пустот уже не бывает. В пространствах не может быть пустот, так как все занято какими-либо типами энергии. И в этом отличие фигурального ограниченного объема от фигурального пространства.